Песнь о Хюндле. Фрейя сказала: «Проснись, дева дев, пробудись, подруга, Хюндла, сестра, в пещере живущая. Ночь непроглядна, настало нам время в Вальгалу ехать, в чертоги священные. Ратий отца попросим о милости, золото воинам он раздает, шлем дал он Хермоду, дал и кольчугу, Сигмунду меч разящий вручил он. Победу одним, другим же богатство, иным красноречие, и разум дает он, ветер пловцам, песнопение скальдам и мужество в битвах воинам многим. Жертвы для Тора я приготовлю, чтоб милость свою он тебе даровал, хоть он не жалует йотунов жен. Волка скорее из стойла выведи, пусть он поскачет с вепрем моим». Хюндла сказала: «Плох твой кабан для дороги богов, и коня моего неохота мне мучить. Ты, хитрая Фрейя, меня испытуешь, взоры твои о помощи просят, ведь милый твой здесь, на дороге мертвых, юноша Оттер, Инстейна сын». Фрейя сказала: «Ошиблась ты, Хюндла, грезишь во сне ты. Милого нет на дороге мертвых, то вепрь сияет щетиной из золота, вепрь Хильдисвини, его мне когда-то карлики сделали, Дайн и Наби. С сёдел сойдем, сядем с тобой о княжьих родах, начнем говорить о героях, чей род от богов ведется. Ангатюр спорит с юношей Оттором, вальский металл им служит закладом, помочь я хочу юному воину наследье добыть, что оставили родичи. Алтарь для меня из камня сложил он, и камень в стекло переплавлен теперь, обогрял он алтарь жертвенной кровью, в Асиней верил Оттор всегда. О родичах древних ты расскажи мне, и родословья ты перечисли, кто родом Скьёльдунг, кто родом Скильвинг, кто родом Аудлинг, кто родом Ильвинг, кто родом Хёльд, кто Херсера сын, кто из людей в Мидгарде лучший». Хюндла сказала: «Ты, юный Оттор, Инстейна сын, Инстейн был сыном старого Альва, Альф сыном Ульва, Ульф сыном Сефари, Сефари был сын Свана Рыжего. Мать у отца была твоего, Хледис жрица в уборах из золота, был Фроди отцом ей, а матерью Фриунд, род этот был родом героев. Был некогда Али самым могучим, Хальфдан до этого лучший был Скьёльдунг, победные войны вел он воитель, до края небес неслась его слава. В родство он вступил с Эймундом смелым, холодным мечом поразил он Сигтрюга, женился на Альмвейк, лучшей из женщин, у них родилось 18 сынов. Отсюда род Скьёльдунгов, отсюда и Скильвинги, отсюда и Аудлинги, отсюда и Ильвинги, Хёльды отсюда и Херсеры, в Мидгарде люди самые лучшие, все это твой род, неразумный Оттор. Хильдигун матерью Фриун была, дочь Свавы прекрасной и конунга моря, все это твой род, неразумный Оттор, должен ты знать это, будешь ли слушать». Так в жены взял Тору, героев родившую, то были воины лучшие в мире, Фрадмар и Гюрт, и оба Фреки, Йосурмар, Ам, и с ними Альф Старый, должен ты знать это, будешь ли слушать. Друг их был Кетель, Клюпа-наследник, дедом твоей матери был он, Фроди родился раньше, чем Кари, был из них старшим Альф по рожденью. Еще назову я Наину, дочь Нёкви, сын ее Шурин отцу твоему. Родство то забыто, о нем расскажу, я знала обоих, Брода и Хёрви, все это твой род, неразумный Оттор. Исальф и Асальф, Эльмонда дети, и Скурхильд, дочери Скеккеля, ты их причисли ко многим героям, все это твой род, неразумный Оттор. Гуннарстена и Грим закаленный, Ульф жадный зев, щитоносец Торир, Буи и Брами, Барри и Рейфнир, Тинт и Тюрвинг и Хаддинга вдвое, все это твой род, неразумный Оттор. Ани и Оми потом родились, дети от брака Арнгрима с Эйфурой, берсерков, буря, великие беды шли как пожар по земле и по морю, все это твой род, неразумный Отор. Я знала обоих, Брода и Хёрви, дружинников смелых старого Хрольва, Йормунрек им, обоим отец, родич он Сигурда, слушай рассказ мой, славного мужа, сразившего Фафнера. От Вельсунгород свой вождь этот вел, а Хьордис была из Храудунгорода, Эйлимиродом из Аудлингов дома, все это твой род, неразумный Отор. Гуннар и Хёгни — наследники Гьюки, а Гудрун сестрою была им обоим. Готтерм тот не был отпрыском Гьюки, но все же он брат Хёгни и Гуннара, все это твой род, неразумный Оттор. Харальд, клык битвы, Хрёкера сын, колец расточителя, сыном был Аут, Аут премудрая Ивара дочь, а Радборда сын, Рандвером звался, мужи эти жертва, богам принесенная, все это твой род, неразумный Отор. В живых осталось 11 асов, когда Бальдер пал у смерти бугра, обещал тогда Вали за брата отмстить, и поразил он брата-убийцу, все это твой род, неразумный Отор. Бальдра отец был наследником Бура, Фрейр в жены взял Герт, Гюмера дочь, Йоту народом, жена его Аурбода, Тьяци их родич, к сокровищам жадный, дочерью Тьяци Скади была. «Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать?» Хаки был сыном, достойнейшим Хведны, а Хведны отец Хьорвардом звался, Хейт и Хростьев, потомки Хримнера. От Видальва род свой все вельвы ведут, от Вильмейда род ведут все провидцы, а все чародеи от Черной главы, а Йотунов племя от Имира корня». «Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать?» В давние годы родился однажды могучий герой из рода богов, дочери Йотунов, девять их было, родили его у края земли. «Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать?» Родила его Гьяльп, родила его Грейн, родила его Эйстла, родила его Эйргьява, родила его Ангейя, Атла и Ульврун, Имт и Ярнсакса, героя родили. Взял силу земли он, студеного моря и силу кабаньей жертвенной крови. Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать? От Ангрбады Локи волка родил, а Слейпнер сын Локи от Свадильфари. Еще одно чудище, самое злое, на свет рождено Бюлейста братом. Найдя на костре полусгоревшее женщины сердце, съел его Локи, так Лофт зачал от женщины злой, отсюда пошли все ведьмы на свете. Ветер вздымает до неба валы, на сушу бросает их, небо темнеет, мчится буран и бесятся вихри, это предвестие кончины богов. Родился один, самый могучий, силы земли питали его, самый, как слышно, великий властитель, родич для всех людей на земле. Но будет еще сильнейший из всех, имя его назвать я не смею, мало кто ведает, что свершится следом за битвой Одина с волком. Фрейя сказала, «Памяти пива дай выпить вепрю, чтоб каждое слово вепрь мой помнил, когда исчислять наследники будут родичей всех на третье утро». Хюндла сказала, «Прочь уходи, спать я хочу, доброго слова ты не услышишь, ты по ночам распутная бегаешь, как Хейдрун с козлами бегать умеет. Ты к Оду стремилась, желанием томясь, и другие к тебе под подол забирались, ты по ночам распутная бегаешь, как Хейдрун с козлами бегать умеет». Фрейя сказала, «Огнем исполиншу я окружу, отсюда тебе ни за что не уйти». Хюндла сказала, «Я вижу огонь, запылала земля, откупиться от смерти каждый хотел бы. Оттору пива ты поднеси, будет в нем яд растворен смертельный». Фрейя сказала, не вызовет зла заклятье твое, хоть ты исполинша злом угрожаешь. Пусть испевает напиток чудесный, прошу богов я помощи Оттору.